Я тебе, да боже мой, боже мой!» Она теперь металась по двору, не зная, что делать. Нести ли Стереге вещи в дом, лезть ли в погреб за угощением, ставить ли самовар, или просто усадить на крылечко мужа, сесть рядом с ним и шептать, сама не понимая, что. Ваня стоял растерянно, твердил: «Грунюшка, Грунюшка», и все тянул к ней руки. Наконец Груня стала приходить в себя. Всхлипывая, вздыхая, хватаясь за грудь, она поднялась на крыльцо, пропустила всех в дом, усадила к столу и сама принялась хлопотать на кухне, собирать ужин. Возница, длиннобородый старик, весь так заросший волосами, что оставались чистыми только нос, лоб да самые скулы, сидел нахмуренный, наклонясь вперед, редко попыхивая трубкой. Ваня беспокойно теребил углы скатерти, Лиза робея спросила: «Как плавали?» Ваня помедлил ответом, потом сказал: «Так, с дороги вот вернулся». «А что?» И Лиза почувствовала, что у нее волна тревоги приливает к сердцу. Ваня оглянулся на кухню, где Груня накладывала угли и раздувала сапогом самовар. «Митрича убили», — тихо ответил он. У Лизы мурашки стянули кожу на лице. Боясь услышать страшный ответ, она все же пересилила себя и спросила: «А кто убил?» «Неизвестно». «Вроде получается Павел». Ваня растянул кромку скатерти и вздохнул. «На суд уже везут его». Он говорил вполголоса, но Груня все же услышала. Бросила на пол лучинки, которыми приготовилась разжигать железную печку, и подошла к столу. «Ванюшка, что ты сказал?» Испуганно наклонилась она к нему. «На суд Пашу везут. За что же это?» И Ваня повторил: «Вроде как он убил Митрича». «Господи, Митрича! Митрича убили? Да как же ты жив остался? Это значит, Пашу и везут с Тасеевой?» «И его. А ты?» И вдруг вся затряслась, прикрыла рот ладонью, чтобы не так сильно стучали зубы, не отрываясь, смотрела на мужа. «Ванюшка, ты как? Ты ведь вместе с ним был». Ваня встал, одной рукой обнял Груню, другой размашисто перекрестился на икону. «Грунюшка, вот крест святой перед истинным Богом. Я не участник. Как было, не знаю». Старик выпрямился, осторожно положил трубку на подоконник. «Ты, парень, не мучай ее, а обскажи толком, она и сама разберется. Ведь не ровен час». Он хмуро поглядел в сторону. «В таких делах всяко бывает». Сбиваясь и перескакивая с одного на другое, Ваня стал рассказывать, как они доплыли до Хаи, как в Хаи слег Мирон, а Митрич сговорил Павлу уплыть вниз, как Павел отправил его Ваню искать кошелек с деньгами, а потом... «Пришел я на табор наш», — рассказывал Ваня. «Давай по траве ползать. Где ходили, сразу видно, примяты. И нет ничего. Я еще. Опять вдоль и поперек. Опять ничего. Целый день ползал. Мусор всякий, не стоящий, что в траву бросали, весь тут. Гвоздочек какой-то. И тот нашелся. А кошелька так и нет. И уходить надо. Зря ползу, и Павла жаль. Все его заработки были. Вот и поплыл я на утро обратно. Своих догонять на плотике. Четыре бревна связал и поплыл. А дым будто реже стал немного. И лучше, чем прежде, видно мне. Плыву бережком, вижу речка справа, Мактыгна. Причалил я. Искать их нет никого. Ходил, кричал, не отзываются. Я дальше поплыл, там порог. А мы до порога встретиться сговорились. Что будешь делать? Словно нарочно Павел отправил меня. А у меня и есть нечего, и вообще в самой глухомане остался один. Обошел я сухопутем порог, еще дальше спустился, нигде нет никого. Страх меня взял. Погибну теперь. Вниз на плотике плыть? Куда, не знаю. Там, может, тысячи верст и 100 порогов. Вот и пошел обратно берегом. А там то ручьи, то болото. Голодом. Весь пооборвался, едва до Хаи дошел. Но все рассказал я в деревне. Меня вот с ним вроде как под охраной сюда и отправили.